сейчас гуляли с Матвеем, нахуй. Блядь, я не знаю, что за хуйня. Мы, блядь, пошли с ним на крышу, нахуй. Он, блядь, спрыгнул оттуда. Я побью себя, я мастер в этом деле. У меня есть план в голове. Я точно не в том теле. Могу улететь к луне. Я серийный самоубийца. У меня лишь одно желание. Да без памяти водка напиться. Пав рацион моего питания. Петля привлекает разум. Вот черт, у меня был казус. Я не мог выбрать крышу дома, с которой бы я сиганул с разгона. Подо мной ходит вся магистральная линия. Им био в моем теле вся химия. Я вчера наебенился в сопли. Даже не помню своего имени. 37 бутылок ДТС. Сок G7 буду скучать по всем. У людей есть свои цены. Я скажу это с небес. Дай бог сказать со сцены. У меня есть цель. Не остаться целым. Даже лазерный прицел имеет куда больше целей. Хоровод, кости пляшут в унисон. Мавитон и меня срубило в сон. Suicide Sport. Я курю тренный сорт. Даже не расстроен, я все понял и без слов. Она села на лицо и меня срубила в сон. Все готово выжить ни единой капли. Вот черт, я наступил на те же грабли. Неуспех, повторяю это впредь, а? Меня это не пугает, ведь я мастер в этом деле. У меня есть план в голове. Я точно не в том теле. Мог бы улететь к луне. Kill myself, nobody can save me. Kill myself, baby just hear me. Baby just hear me. Baby just hear me.